Глава 10. В пятницу поздно утром у Мейсона зазвонил телефон, и в трубке прозвучал голос Пола Дрейка. «Перри, мне страшно». «В чем дело?» – забеспокоился адвокат. «Да этот дурацкий портрет. Боюсь, мы влипли». «Послушай», – успокоил его Мейсон. «Мы всего лишь должны действовать добросовестно и не лгать Гидеону. Мы просто скажем ему, что этот его портрет предъявлен очевидцем убийства. Он ведь понятия не имеет, что этот портрет сделан по нашей просьбе. Но Гидеон умен. Зная, что с ним случится, если он попадет на свидетельское место и выплывет все его уголовное прошлое, Гидеон немедленно смоется. Больше мы о нем ничего не услышим. Ты и половины не знаешь из того, что происходит». «Ладно, что за половина?» «Ты знаком с Фарли Фултоном, моим оперативником?» «Да, я с ним встречался. Кажется, вполне рассудительный парень». «Верно», — подтвердил Дрейк. «Вчера ночью ограбили Pacific Northern Supermarket, унесли примерно $7000. Очевидно, ночной сторож застал налетчика врасплох. Вор был один?» «Да, по-видимому, одинокий волк». «Ну так что же произошло?» «Налетчик выстрелил в ночного сторожа и убежал через переднюю дверь». «Насколько он плох?» «Ночной сторож, я имею в виду». «Ночной сторож будет жить. Малого зовут Стивен Хукс. Ему целились прямо в сердце, но пуля отскочила от его значка. Сторож получил тяжелое ранение в плечо, был сбит с ног, но сейчас с ним все в порядке». «Хорошо», — откликнулся Мейсон. «Так к чему ты клонишь?» «Я выполнял твои указания. Фултон показал портрет Гидеона ночному сторожу и другому очевидцу, некоему Дрю Керни. Этот Керни возвращался с позднего сеанса, и тут из передней двери супермаркета выскочил налетчик. Он направил на Керни пистолет и велел поднять ему руки. Керни решил, что его хотят ограбить, но парень лишь попугал Керни и сиганул по улице, а потом по аллее. Мимо проезжала полицейская машина. Керни остановил ее, рассказал полицейским, что видел, и описал парня. Очень подробно описал. Он утверждает, что хорошо его рассмотрел. Похож на Гидеона? Два глаза, нос, рот, вот и все сходство. Но это не значит, что мы не должны были показывать Керни рисунок, заметил Мейсон. Кроме того, мы можем поместить в газету заметку, что полицейский художник выполнил словесный портрет. «Погоди, ты еще ничего не слышал», — прервал его Дрейк. «Мы показали Керни рисунок. Он посмотрел, рассмеялся и сказал, что никакого сходства с тем парнем нет. Налетчик был старше, более крепкого сложения, глаза у него другие и так далее. Тогда Фарли Фултон поехал в больницу и показал рисунок Стивену Хуксу. Фултон утверждает, что не оказывал ни малейшего давления на Хукса, а лишь попросил посмотреть рисунок и сказать, не находит ли он какого-либо сходства с человеком, который на него напал. «Ладно, короче, к чему ты клонишь?» «Хукс нашел, что парень похож». «Что?» – удивился Мейсон. «Он не может описать его точно, но заявил, что человек на рисунке очень похож на налетчика, хотя он видел его лишь мельком до выстрела. Освещение было слабым, как всегда ночью. Хукс сначала увидел спину нападавшего и совершил ошибку. Закричал, прежде чем выхватил пистолет. Услышав крик, налетчик развернулся и выстрелил. Пуля попала в значок Хукса и соскользнула ниже. Он не успел хорошенько рассмотреть этого человека. А вот этот Керни, который проходил по улице, когда парень выскочил из двери, находился в 8 или 10 футах от налетчика и успел увидеть его лицо, так что мы в крайне затруднительном положении. Полиция узнала от Хукса, что у частного детективного агентства есть портрет человека, похожего на налетчика. Они хотят получить этот рисунок и узнать, откуда он у нас. Я, конечно, прикрыл Фултона, сказав, что он на задании, но они требуют, чтобы он явился к ним, как только освободится. Боюсь, неприятностей не оберешься. Это неожиданное осложнение, протянул Мейсон. А что с этим малым, Дрю Керни? Поэтому-то я тебе и звоню, сообщил Дрейк. Он у меня в офисе. Хочет еще раз посмотреть рисунок. Говорит, что не думает, что это тот самый парень, но, побывав в больнице у ночного сторожа, засомневался и решил еще раз посмотреть на портрет. «Он сейчас в твоем офисе?» «Да». «А где рисунок?» «У меня фотокопия». «Принеси ее», — попросил Мейсон, — «и приведи Керни. Дай мне поговорить с ним». «Я надеялся, что ты это сделаешь, надеялся, что ты займешься этим. Но рано или поздно нам придется передать этот рисунок полиции, Перри». «Будем переживать неприятности по мере их поступления», — успокоил его Мейсон. «Лично я склонен передать дело им. Поговорим с Керни и посмотрим, можем ли мы что-нибудь сделать». «Сейчас будем», — пообещал Дрейк. Мейсон повесил трубку и повернулся к Дели, которая слушала разговор. «Вот теперь дело худо», — мрачно констатировал он. «Этот проклятый ночной сторож. Конечно, свидетельские показания иногда расходятся. Вот почему это самый ненадежный вид показаний. Предположение, самогипноз, ненадежная память, слабая наблюдательность. Из-за всего этого очень часто люди, действуя из самых лучших побуждений, дают самые нелепые показания». Раздался стук в дверь. Мейсон впустил Дрейка. Тот повернулся к человеку, пришедшему вместе с ним, и представил: «Это друг Керни, мистер Мейсон». «Как поживаете, мистер Керни?» Адвокат пожал ему руку. Керни, человек лет 40 с небольшим, со спокойными серыми глазами, четко очерченным ртом, широкоплечий и с намечающимся брюшком, ответил: «Как поживаете, сэр? Я много о вас слышал и очень рад с вами познакомиться». «Присаживайтесь, присаживайтесь», — пригласил Мейсон. «Располагайтесь поудобнее». «Ну, так в чем дело, Пол?» Друг Керни был на позднем сеансе и в самом начале первого, возвращаясь домой, проходил мимо супермаркета. Резко отворилась дверь, и из нее выскочил человек. Керни увидел направленное на него дуло пистолета. Он машинально поднял руки. Поскольку при нем была довольно приличная сумма денег, решил, что это ограбление. Но парень, удерживая его на мушке, лишь сказал: «Руки вверх». Затем попятился до середины дороги, повернулся и убежал по аллее. Керни, разумеется, почувствовал неладное. Потрогал дверь супермаркета, но она была закрыта и заперта на замок. Поэтому Керни побежал по улице в поисках телефона. Он... Впрочем, расскажите сами, Керни. Керни похлопал себя по животу. «Я бегаю уже не так быстро, как когда-то». Пробежав пару кварталов, замедлил шаг. Попытался вспомнить, где находится ближайший телефон. «Вы хорошо знаете эти места?» – спросил Мейсон. «Прекрасно знаю. Я недалеко оттуда работаю». «А чем вы занимаетесь?» «Ремонт электроприборов». «Хорошо», – кивнул Мейсон. «Так что же произошло?» «Мне повезло. Я увидел красный огонек полицейской машины, проезжающей мимо. Выбежал на середину улицы, остановил ее и рассказал полицейским о происшествии. Они подняли общую тревогу, перекрыли все вокруг, но, полагаю, налетчика так и не нашли. И, конечно, они вошли в супермаркет, обнаружили ночного сторожа, который находился в довольно тяжелом состоянии, но его быстро отправили в больницу. Что меня беспокоит, так это портрет, который мне показал детектив». «Конечно, трудно запомнить человека, если видел его только мельком, особенно когда возбужден. Но тут я уверен. Я редко забываю лица, а этого парня я разглядел хорошо». «И вы видели рисунок?» — поинтересовался Мейсон. «Да, видел». «По-вашему, это один и тот же человек?» «Не думаю, но не хочу допустить, чтобы мошенник вышел сухим из воды. После полиции я пошел в больницу к ночному сторожу, который утверждает, что налетчик похож на человека с рисунка. Вот я и решил еще раз внимательно рассмотреть этот портрет». «Ну да, такое иногда случается», — подтвердил Мейсон. «Идентифицировать порой трудно, и...» «Не в этом дело», — возразил Керни. «Я законопослушный гражданин, ненавижу мошенников и ненавижу налетчиков. Меня однажды ограбили, и я потерял большую для меня сумму денег. Так вот, к Когда детектив, представившись, попросил меня посмотреть на рисунок, я мельком взглянул на него и сказал, что это не тот человек, и больше ничего добавить не могу. Но из предосторожности взял у этого парня визитную карточку, чтобы связаться с ним, если что-то случится. «Полиция просила вас подобно описать нападавшего?» — осведомился Мейсон. «Конечно. Я пробыл в полиции больше 2 часов, и художник составлял совместный портрет по описанию, которое я ему дал». «Ну что ж, тогда все», — подытожил Мейсон. «Нет, не все», — отозвался Керни. «Потому что, насколько я теперь понимаю, ночной сторож сказал полиции, что рисунок очень похож на того парня. Поэтому я хочу еще раз посмотреть и проверить. Мне очень не хотелось бы, чтобы мошенник остался безнаказанным». Мейсон спросил: «У тебя есть рисунок, Пол?» Дрейк, заметно поколебавшись, ответил: «Да, у меня есть копия». «Пусть посмотрит», — распорядился Мейсон. Дрейк положил на стол копию портрета Колистера Гидеона. «Посмотрите», — предложил адвокат. Керни, внимательно рассмотрев портрет, неуверенно произнес: «Нет, узнать трудно. Честно говоря, показания ночного сторожа меня поразили. Я заколебался, но теперь уверен, что это не тот парень. Тот, которого я видел, был старше, массивнее. Он был, ну, угрожающим, что ли. А у этого более благородный вид. Тот, который выбежал из супермаркета, был похож на бандита». «Конечно», — произнес Мейсон. «Опыт показывает, что при подобном эмоциональном потрясении, особенно когда у человека есть пистолет, свидетель склонен думать, что нападавший больше, массивнее и зачастую старше, чем он есть на самом деле». «Но не мог же я настолько ошибиться». «Ладно. Я лишь хотел удостовериться и не понимаю, из-за чего весь сыр-бор. Черт возьми, я только пришел в детективное агентство, чтобы проверить, не ошибся ли я. Тем более, когда выяснил, что ночной сторож узнал в человеке с рисунка парня, стрелявшего в него». «А вы не могли ошибиться?» — спросил Мейсон. «Я видел налетчика очень близко. Хорошо его разглядел. Этот рисунок...» «Нет, это не он». «Вероятно, ночного сторожа ввело в заблуждение какое-то отдаленное сходство», — предположил Мейсон. «Может быть и так», — согласился Керни. «Иначе он не решил бы, что это тот же самый парень». Он снова посмотрел на рисунок, закрыв рукой его нижнюю часть. «Рот совсем не похож. Глаза похожи, а вот рот... Сам не понимаю, что мне не нравится в этом рисунке. Может быть, он что-то держал во рту? Но верхняя часть этого рисунка... Нет, вроде бы это тот самый парень. Вот что меня беспокоит. У меня такое чувство, будто я где-то раньше видел эту птицу, но...» Керни осекся и помотал головой. «Во всяком случае, я не могу наверняка утверждать, что это портрет того человека». «Хорошо», — сказал Мейсон. «Пока все. Спасибо, что пришли». «Кто этот парень? Откуда у вас портрет?» — полюбопытствовал Керни. Мейсон пояснил: «Нас интересуют некоторые аспекты преступления. Я имею в виду детективное агентство Дрейка. А в ходе расследования...» «Но обнаруживается много интересного». Мейсон улыбнулся и протянул руку. «Рад был познакомиться с вами, мистер Керни». Тот усмехнулся. «Ладно, не говорите, если не хотите. Это самая лучшая болтовня, которую я слышал за долгое время. Благодарю вас, мистер Дрейк. Мой адрес у вас есть. Всем до свидания». И он вышел. Дрейк хлопнул себя по лбу. «Ну и влипли же мы. Ночной сторож сообщил полиции, что у нас есть портрет грабителя. А ты не мог бы пойти к ночному сторожу и несколько охладить его пыл относительно идентификации?» «Это была не идентификация. Он сказал, что сходство сильное, вот и все». «А не мог бы ты попросить дать делу задний ход ввиду того, что говорит Керни?» «Вероятно, мог бы. Но сейчас это слишком рискованно. Полиция интересуется, какого черта мы вмешиваемся в это дело. Ну что ж, пусть полиция занимается своим делом, сказал Мейсон, а мы будем заниматься своим. А если они придут ко мне и захотят посмотреть портрет, покажи им его. Тогда они спросят, откуда он у меня. Скажи им, что его выполнил художник. Они захотят познакомиться с художником. Отошли их ко мне. «Черт бы побрал этого ночного сторожа!» — недовольным тоном проворчал Дрейк. «Теперь неприятности из-за него точно не оберешься!» «Не забывай, что нам это на руку. Мы получили мощное орудие устрашения. Отдадим полиции этот рисунок. А если ночной сторож станет настаивать, что портрет похож на того парня, полиция его опубликует в газете. И Гидеон, с ужасом посмотрев на него, попытается как можно скорее унести ноги из страны». «А где он возьмет деньги?» – спросил Дрейк. «Вот об этом я и хочу подумать», – сказал Мейсон и погрузился в раздумья.